Глава 8. Двое в одной лодке. Хотя Лестер Кармоди не так уж пёкся о благоденствии младших родичей, к поездке Джона в Лондон он отнесся с большой заботливостью. Ни в коем случае, настаивал он, нельзя впихнуть прямой и обратный путь в один и тот же день, ведь это крайне утомительно. Джон молод, а молодых людей привлекает столичные развлечения. Непременно нужно пообедать в хорошем ресторане, сходить в театр, переночевать в первоклассном отеле, а уже утром потихонечку домой. Однако уже вечером Джон возвратился в усадьбу. Нет, он не боялся, но что-то его беспокоило. Еще по пути в столицу он думал о том, как странно вел себя Хьюго прошлой ночью. Конечно, увидеть Твиста, когда тот пытался ограбить дом, он не мог. Это полная чушь. Но кого-то он застукал? Туманный и путанный рассказ на чем-то да основывался, и Джон вполне серьезно возражал дяде, посылавшему его в Лондон, когда вокруг кишат воры. В конце концов, насчет страховки можно договориться и по телефону. Дядя над ним посмеялся. Он не верил, что Хьюго вообще видел кого-то. А если и видел, испугнул и гнал по саду, разумно ли предполагать, что грабитель вернется почти сразу? От того, что Джон спит у себя над конюшней, мало толку. Тогда уж лучше сторожить всю ночь. Но и без этого Радж-Холл прекрасно управится. Да, дворецкий стар, у него плоскостопие, зато в гарнизон входит Томас Дж. Моллей, опытный боец, при мысли о котором гангстеры нефтяных скважин трясутся, как осина. Так-то оно так. Но, справившись с делами, Джон наспех пообедал и отправился домой. Нередко бывает, что о деле больше всех беспокоится тот, кто меньше всего в нем заинтересован. Джон всегда подозревал, что дяде безразлична судьба Радж-Холла, а уж Юга, только и мечтающего о Лондоне, считает обузой славную усадьбу. Тем самым хранить и ценить ее, как ценил и хранил сэр Найджел, ожидая своего короля в темные дни республики, оставалось Джону. Одна лишь мысль о том, что священный паркет оскверняют какие-то пришельцы, приводила его в ужас. И вот он гнал машину, а там и въехал в Радж, когда часы били 11. Въезжая в конюшенный двор, он сразу заметил, что дверь гаража распахнута, настежь, и большой машины нет. Загоняя туда свою, небольшую, он попытался понять, в чем дело. Видимо, дядя уехал, скорее всего, в Бирмингем. Вечерний порой из Раджа только туда и ездили. Наверное, думал Джон, дело было так. Бирмингемскую газету «Пост» в доме получали, и мисс Моллей, чей аппетит только разыгрался после концерта, прочитала, что в городе идет мюзикл ее родной земли. Прочитав, она упросила дядю отвезти их с отцом туда, и вот, пожалуйста, дом оставлен на дворецкого, который состарился еще в те дни, когда Джон был ребенком. Ну что же это? Поездка в два конца утомила даже его выносливое тело, но ничего не попишешь. Надо нести стражу, пока они не вернутся. Ладно, разбудим Эмили. «Да!» — сонно отвечала она, заслышав его свист. «В чем дело?» «Иди-ка сюда!» — позвал Джон. Стуча коготками, она сбежала с лестницы и заметила. «Вернулся? Рф, это хорошо!» «Иди сюда!» «А что такое? Опять чего-то выдумал?» «Не шуми!» — сказал Джон. «Ты знаешь, который час?» Они медленно обошли дом. Ночные чары понемногу успокоили Джона. Как же он забыл, что усадьба лучше всего именно в эту пору! Повсюду витали робкие запахи, притихавшие при свете, и шелестели в тишине густые кроны. После лондонской жары прохлада была истинным бальзамом. Эмили исчезла во тьме, а это означало, вероятно, что она вернется часа через два, извозившись в чем-нибудь, и прыгнет к нему на грудь. Однако он не огорчился. Его осенил блаженный покой. Мало того, внутренний голос нашептывал, что вот-вот случится чудо, хотя никаких чудес, кроме предстоящего купания Эмили, он вообразить себе не мог. Снова медленным шагом он обогнул дом и перешел с травы газона на гравий двора. Ботинки его заскрипели в мирной тишине. И вдруг Перед ним метнулось что-то белое, взывая при этом «Джонни!». Он застыл на месте, словно его чем-то стукнули. Голос был подобен лунному свету, если бы тот зачем-то превратился в звук. «Это ты?» — продолжала Пэт. Джон ринулся вперед. Сердце у него прыгало. Тихая радость взметнулась бушующим пламенем. Значит, предчувствие не обмануло, хотя он и думать не поспел бы, что чудо так прекрасно. Ночь была звездная, но под деревьями царила тьма, и Пэт едва-едва мерцала. Джон молча смотрел на нее. Что-то подобное он чувствовал один раз в жизни, серым ноябрьским днем, когда раздался свисток рефери, и он весь избитый, в грязи, узнал, что их команда победила. Кроме этих двух случаев, он не испытывал странного, почти страшного восторга. Пэт со своей стороны казалась спокойной. «Да уж, собачка у тебя, сторожевой пес. Сколько я бросила в окно камешков, а ей хоть бы что». «Эмили куда-то ушла. Надеюсь, ее укусит кролик». «Все, мы с ней в ссоре. Она меня чуть не загрызла там, в деревне». «Пэт!» — скричал Джон. «Да-да. А сейчас, думаю, пойду-ка погляжу, как ты. Ночь такая? Ну, такая. Никак не уснуть». «А зачем ты тут рыщешь?» Джон внезапно вспомнил, что ушел с поста, но не устыдился. Если бы тысячи взломщиков проникли в дом, он бы им не мешал. Их дело. «Так, гуляю». «Ты удивился, что я здесь?» «Да». «Мы мало видимся. Я не думал, что ты... Ну, что ты хочешь меня видеть». «Господи, почему?» «Не знаю». Они замолчали. Джон терзался тем, что недостоин дара небес. Бормочет какие-то глупости. На мгновение он увидел себя ее глазами. Где она только не бывала, кого не видела. Ловкие, любезные, галантные. А манеры, а сноровка. Мучительное смирение сковало его. Ну хорошо, а все-таки она пришла с ним повидаться. Обретя немного уверенности, он стал лихорадочно искать слов, которые выразили бы, как он ценит благоволение небес. Но тут она сказала: «Джонни, пойдем к этому рву». Сердце его запело, как утренняя звезда. Ему бы это в голову не пришло, но теперь он увидел, как прекрасен такой замысел. Он попытался выразить свою мысль и опять не нашел слов. «Что-то ты не рад?» — сказала она. «Наверное, думаешь, мне пора спать?» «Нет». «Или сам хочешь спать?» «Нет». «Тогда пойдем». И они молча пошли ко рву по тисовой аллее. Тихая прелесть ночи окутала их, как мантия. В аллее было так темно, что даже Пэт не мерцала. «Джонни?» «Да». Что-то мягкое и благоуханное ткнулось в него, и он обнаружил, что держит ее в объятиях. Конечно, он тут же ее отпустил, а она нервно засмеялась. «Прости», — сказала Пэт, — «споткнулась обо что-то». Джон не ответил. «Да и не мог бы. Во внезапном озарении он понял, почему так неловок. Дело в том, что ему очень хочется обнять и поцеловать ее». Он резко остановился. «Что случилось?» «Ничего», — отвечал он хрипло. Мирская мудрость, бледная дева с поджатыми губами и кротким угрожающим взором, зашептала ему на ухо, а стоит ли? Пещерный человек, проснувшийся в нем, нырнул обратно, в темную древность. «Конечно, не стоит», — подумал современный Джон. В конце концов, тогда в Лондоне она ему ясно показала, что может предложить только дружбу. Так что же, разбивать это хрупкое сокровище ради прихоти какого-то предка, которому бы не грех и устыдиться? Слава богу, пронесло. Ведь читал же он, как девушки восклицают: «Ах, ты все испортил!» «Нет, портить нельзя!» Дойдя решительным шагом до воротиц, за которыми была лесенка, он браво их распахнул и предупредил: «Осторожно!» «А что?» — суховато спросила Пэт. «Да вот ступеньки!» «О!» — откликнулась Пэт. Он следовал за ней, думая о том, что лучшая в жизни ночь пошла как-то не так. Девушки — странные создания, тонкие, что ли. То одно настроение, то другое. Пэт молчала, когда он выволокил лодку. Молчала и позже, когда-то заскользила по воде. унося их в звездный прохладный мир, где царит тишина, и темные деревья четко очерчены на фоне неба, словно вырезанные из картона. «Тебе удобно?» — наконец осведомился Джон. «Спасибо, вполне». Тут настроение снова сменилось, и голос ее стал мягче. «Как хорошо!» — сказала Пэт, устраиваясь на подушках. «Помнишь, когда-то у вас была только плоскодонка?» «Хорошее было время!» — вздохнул Джон. «Да!» — согласилась Пэт. Очарование летней ночи снова оборвало беседу. Стояла тишина, если не считать шелеста крохотных волн и плеска весел. Вдруг над лодкой пронеслась летучая мышь, а у островка пристанища птиц что-то шумно подпрыгнуло. «Щука?» — предположила Пэт. «Очень может быть». Пэт выпрямилась, а потом наклонилась вперед. «Отец был бы рад», — сказала она. «Он спит и видит, как бы половить тут щук. Джонни, хоть бы кто-то прикончил эту дурацкую ссору. Отец упираться не будет, если твой дядя что-нибудь сделает. Ну, в конце концов, он очень плохо поступил. Мог бы просить прощения, что ли?» Джон ответил не сразу, думая о том, что каяться дядя не любит. «Упрям, это еще мягко сказано. Свиньи склонялись перед ним, а мулы с большой пользой могли бы у него поучиться». «Понимаешь, — выговорил Джон, — он такой человек. Но тебя-то он выслушает. Как знать?» «А ты попробуй. Пойди и скажи, что отец ждет первого шага. Господи, это же истинный пустяк. Он его чуть не убил?» «Попробую. Джонни, я тебя прошу. Мне очень трудно. Отец увидел, что я остаюсь с Хьюга, и страшно разорался. Знал бы он, что я тут. С тобой?» «Он запретил мне разговаривать со всеми вами, даже с Эмили, хотя с ней я и сама бы. В общем, ни со слом, ни с валом. Проклял всех до единого, даже мышей на кухне. А я всегда была здесь как дома. А уж ты мне...»